14 тысяч возможных определений к 500 наиболее употребительным словам. Руководитель, говорящий подчиненному, что отчет представляется адекватным, может иметь в виду то, что он полон и отвечает цели. Однако подчиненный может декодировать это другим образом. Например, он может понять, что отчет неполный или нуждается в улучшении, или является заурядным. Исследования показали, что менеджеры и руководители различных уровней придают неодинаковое значение словам, таким как статусы, стимул, квота, сотрудничество, бюджет и другим словам. Семантические затруднения могут быть также обусловлены расхождением способов, которыми люди приписывают значение группам символов. Этот момент имеет огромное значение для коммуникации. Ну, к примеру, если вы говорите подчиненному «сделайте что-то, как только вам предоставится удобная возможность», что вы на самом деле имеете в виду? Как можно скорее или как только у вас будет время? Семантические барьеры могут создавать коммуникационные проблемы для компаний, действующих в многонациональной среде. Еще одна проблема – это перегруженность сообщения. Перегруженность может быть вызвана обилием профессиональных терминов и выражений, которые не всегда понятны работникам других отделов или других организаций. Сложный язык затуманивает сознание людей, и великие стратегические идеи почти всегда описываются короткими словами, говорил Джек Траут. Когда возникает сомнение относительно ясности письменного или устного сообщения, Траут советовал вспомнить известный принцип KISS коммуникаций. Keep it short and smile. Придерживайтесь простоты и краткости. Мы говорим о смешанных сообщениях в тех случаях, когда слова передают одно сообщение, а язык тела другое. Очень важно следить за языком тела, поскольку невербальные символы способны дать ключ к пониманию того, что на самом деле должно быть сказано в ходе личной беседы. Выделяют три источника передаваемых при личном общении информационных сигналов. Это, собственно, произносимые слова, это голос, то есть напряжение голоса, интонация, тембр, и выражение лица собеседника. Относительно веса этих трех факторов при интерпретации сообщений можно сказать следующее. Вербальное воздействие составляет 7% от объема коммуникации, голосовое 38%, и выражение лица составляет 55% от всего объема полученной информации. Очевидно, что важно не то, что говорится, а то, как говорится, как произносятся слова. Невербальные послания передают мысли и ощущения гораздо более эффективно, чем любые самые тщательным образом подобранные слова. И все словесные и невербальные сообщения могут противоречить друг другу. То есть получатель приходит в этом случае в недоумение. Что же хотел сказать человек, в какой степени доверять его словам, а в какой степени доверять его поведению. Исследования показывают, что обычно доверяют невербальным символам. Культурные различия. В условиях глобализации для многих компаний перемещение сотрудников в рамках международного офиса становится одним из главных принципов работы. Это помогает воспитать лидеров, которые смогут управлять международным бизнесом. Однако зачастую результаты, показанные менеджером в одной стране, могут быть совершенно другими в другой стране. Он может быть не так эффективен. Это обуславливается национальными особенностями, различными способами ведения бизнеса и культурой взаимоотношений между людьми в разных странах. Под влиянием культуры формируется отношение к работе, отношение ко времени, к своим коллегам, к целям, к образу жизни. Эти ценности имеют огромное значение для успешного ведения бизнеса компании. Например, американцы считаются большими индивидуалистами. Они самостоятельны и независимы. Их мотивация основана исключительно на личной выгоде, и их успех измеряется количеством денег. Поэтому они берегут время, они ценят пунктуальность, они живут по расписанию. Представители мужественных культур, таких как Япония, Германия, Америка, нацелены на достижение результата. Они готовы к конкуренции, они агрессивно ведут бизнес. Тогда как женственные культуры, например, Россия, Украина или Прибалтика, рассматривают работу не как цель, а как средство обеспечения комфорта. Чрезмерный контроль со стороны руководства компании будет восприниматься западным менеджером как проявление недоверия. И наоборот, представляя полную свободу действий сотруднику из России или Украины, руководитель рискует не получить никакого результата. Еще один пример влияния культурных особенностей – это процесс слияния немецкой компании Daimler с американской Chrysler. В результате у объединенной компании возникли проблемы, которые изначально казались неважными. Так, для немцев, которые привыкли курить и пить пиво за обедом, и американцев, которые ведут более пуританский образ жизни, необходимо было создать определенные правила поведения в офисе, которые были бы комфортны для всех участников процесса. И вот на сегодняшний день приняты международные стандарты делового общения, разработанные Всемирной торговой ассоциацией. В стандартах закреплены единые нормы и правила поведения в деловой среде, правила ведения деловых переговоров, правила поведения приемов, вручения протокольных подарков и так далее. В условиях глобализации эти стандарты значительно облегчают межкультурную коммуникацию и позволяют избегать многих конфликтных ситуаций. Изучение указанных стандартов сегодня включено практически во все учебные программы по подготовке менеджеров внешнеэкономической деятельности. Эксперты по международному бизнесу советуют для лучшего понимания культурных различий хотя бы в минимальном объеме изучить язык той страны, куда вы едете, с представителями которых вы планируете иметь дело. Возможно, перспектива изучения иностранного языка может звучать пугающе, однако полученные результаты вполне оправдывают затраченные усилия. Обратная связь позволяет менеджеру определить, насколько эффективны или неэффективны его коммуникации. Мы уже говорили о возможности обратной связи, когда беседовали о модели коммуникации. Но, несмотря на всю значимость, обратная связь зачастую не уделяется ей достаточно внимания. И в процессе межличностной коммуникации на обратную связь нужно обратить особое внимание. Обратная связь – это намеренное сообщение другому человеку о тех действиях, которые ведут к достижению цели, и о тех, которые приводят к результатам, не соответствующим целям организации. Функциями обратной связи являются поддержание и поощрение действий, ведущих к успеху и дающих нужный результат, или изменение неэффективного поведения. Умение предоставить как положительную, так и отрицательную обратную связь является необходимой составляющей коммуникативной компетенции эффективного руководителя. Предоставить подчиненным обратную связь целесообразно в соответствии со следующими принципами. Обратная связь должна быть сбалансированной. Если она будет слишком критичной, то подчиненный может внутренне отвергнуть ее. Если она будет слишком хвалебной, это может восприниматься как опека, что тоже вызовет негативный эффект. Обратная связь должна сочетать в себе выделение положительных и отрицательных моментов. Соблюдение баланса состоит в том, чтобы сделать обратную связь приемлемой для подчиненного в зависимости от его национальности, культуры и личностных особенностей. Обратная связь должна быть конкретной. Обратная связь – это не место для дискуссий, сказал или не сказал подчиненный что-либо, сделал он или не сделал. Руководитель всегда должен обращаться к конкретному факту или действию. Избегайте обобщающих фраз типа «вы всегда», «вы склонны». Обратная связь касается того, что было сделано или сказано, и как, и почему. Догадки о чьих-либо мотивах привносят в коммуникацию атмосферу недоверия и враждебности. Обратная связь должна быть понятной. Руководитель должен использовать понятный для подчиненного язык без жаргона и незнакомых слов. Обратная связь должна быть также активной. Подчиненный не должен оставаться пассивным слушателем. Он должен быть активно включен в процесс изменения своего поведения для достижения определенных задач. Для того, чтобы сделать процесс обратной связи более активным, полезно сначала спросить самого подчиненного, сделать комментарии по поводу своего поведения, по поводу своих знаний или по поводу своих навыков. Обратная связь должна быть сравнимой. Прогресс сделан, если подчиненный может сравнить то, как он выполнил конкретное рабочее задание, со своими предыдущими попытками. Обратная связь должна быть направлена на поведение. Обратная связь концентрирует внимание на поведение, а не на личности как таковой. Вам следует говорить о том, что люди делают, а не о том, что вы о них думаете. Таким образом, вы можете сказать кому-то, что он говорил больше всех на собрании, вместо того, чтобы сказать «ты излишне болтлив». Первая фраза оставляет место для изменений в поведении, в то время как вторая просто констатирует, что он болтлив. Констатирует, подчеркивает какую-то определенную черту характера. Обратная связь должна быть достаточной. Выполняя свою работу, человек делает какие-то усилия и старается. Поэтому, если он получает какую-то мимолетную обратную связь, особенно в случае долгожданного достижения, у него может возникнуть ощущение того, что его усилия остались незамеченными, и это может привести к демотивации сотрудника. Широкое распространение получила так называемая формула обратной связи Рассела, согласно которой руководитель в процессе представления сотруднику обратной связи должен придерживаться такого алгоритма. Прежде всего, дайте сотруднику увидеть, что он сделал на конкретных фактах. Покажите ему последствия этого поведения и наметьте вместе с ним дальнейшие действия по изменению этого поведения. В зависимости от ситуации и от персональных характеристик люди отличаются тем, что они могут принять разное количество обратной связи. Каждое критичное слово – это капля, попадающая в некий сосуд. Если внимательно и активно слушать, то можно понять, что этот сосуд приближается к наполнению. Если комментарий принимается человеком охотно, то есть он говорит: «Да, теперь я вижу это, я знаю, я бы хотел услышать еще больше комментариев». А если сосуд близок к наполнению, вы можете услышать такие комментарии: «Мне кажется, я не понимаю, нет, я этого не делал». Может быть, да, может быть и нет. Значит, обратную связь нужно прекратить и подождать, когда человек усвоит сказанное вами. Статусы и различия, существующие в организациях, создают потенциальные коммуникационные преграды между людьми разных рангов. С одной стороны, используя власть собственного статуса, менеджеры могут быть склонны много говорить и мало слушать. С другой стороны, коммуникация зачастую искажается при восходящем потоке в иерархической структуре организации. Подчиненные могут фильтровать информацию и говорить своему руководителю только то, что, по их мнению, ему хотелось бы услышать. Неважно, что является причиной – страх перед возмездием за принесенные плохие новости, нежелание признать свои ошибки или общий настрой сделать приятное, поскольку это всегда приводит к одинаковому результату, то есть человек, принимающий решения на высоком уровне, может совершить ошибочные действия вследствие искажения или неточной информации, которая поступила снизу. Чтобы избежать подобных проблем, менеджеры и руководители групп должны строить доверительные рабочие отношения с подчиненными и членами группы, извлекая все преимущества из коммуникации лицом к лицу. В настоящее время популярным способом завоевать доверие считается менеджмент методом прогулок. Этот метод означает, что руководитель должен всего лишь регулярно выходить из своего офиса и разговаривать с людьми на рабочих местах. Менеджеры, которые проводят таким образом много времени, существенно уменьшают, воспринимают дистанцию между собой и своими подчиненными. Это помогает создать атмосферу открытых и свободных коммуникаций между людьми, независимо от их служебного положения. В результате при принятии решений в распоряжении руководителя оказывается больше информации, и при этом решения наиболее удовлетворяют потребностям работников. Мы переходим к другому аспекту коммуникаций, связанному с организацией в целом. В масштабе организации коммуникация обычно осуществляется в трех направлениях – сверху вниз, снизу вверх и в горизонтальной плоскости. Информация и в организации распространяется как по формальным, так и по неформальным каналам. Формальные каналы совпадают с уровнями иерархии в организации. Организационная структура определяет, по какому пути официальная информация, официальное сообщение должно переходить с одного иерархического уровня на другой. Поскольку формальные каналы признаются в качестве официальных, их используют для передачи политики, процедур и других официальных сообщений. С другой стороны, в основном истинную сеть образуют неформальные каналы. Они не имеют отношения к иерархии власти в организации. Они существуют вместе с формальными каналами, но зачастую отличаются от них, перескакивая через иерархические уровни. Неформальные каналы способствуют созданию в организации открытых коммуникаций и гарантируют, что нужные люди вступят в контакт с друг с другом. Менеджеры должны создавать и поддерживать формальные каналы коммуникаций по всех направлениях. Кроме того, в их распоряжении находятся неформальные каналы. Проще говоря, каждый менеджер имеет возможность хотя бы раз выбраться из офиса, пройтись по производственным цехам и поговорить с сотрудниками. Знакомый каждому из нас наиболее очевидный поток формальных коммуникаций – это нисходящие коммуникации. Он состоит из сообщений и информации, отправленных подчиненным высшим руководством фирмы. Коммуникации сверху вниз могут принимать разнообразные формы. Наиболее распространены речи, сообщения в корпоративных изданиях, по электронной почте, вкладываемые в конверты с зарплатой информационные листки, сообщения на досках объявлений, какие-то справочные руководства, которые издаются руководством фирмы. Кроме всего прочего, менеджер определяет содержание коммуникаций. Держать работников в курсе абсолютно всего происходящего в организации практически невозможно, и значит, менеджер должен выбрать наиболее важную информацию из всей существующей информации. Как правило, нисходящие коммуникации охватывают следующие темы: внедрение целей и стратегий. Разъяснение менеджерам новых стратегий и целей обеспечивает работников информацией о конкретных задачах, о конкретных планах и об ожидаемом от них поведении. Полученная информация определяет основные направления, в которых будут действовать низшие уровни организации. Ну, например, мы начинаем новую программу повышения качества продукции. Ее успех определяет возможность увеличения доли нашей доли на рынке до 45%. Вот такое сообщение – это внушение целей и стратегий. Должностные инструкции и приказы. Это директивы, описывающие выполнение определенной работы и ее связь с остальными видами деятельности организации. Например, в связи с ремонтом цеха номер 2 отдел закупок должен обеспечить поставки необходимых стройматериалов. Процедуры и различные правила. В такого рода сообщениях описывается политика, правила, нормы, структура организации. Например, по истечении 90 дней работы в компании сотрудник получает возможность покупки льготных детских путевок в профилакторий. Обратная связь по результатам деятельности. В таких сообщениях содержится информация о том, насколько хорошо или плохо отдельные сотрудники или отделы выполняют свои рабочие задания. Ну, например, Николай Иванович, вы хорошо поработали над компьютерной сетью, и эффективность процесса закупок существенно возросла. Внушение идей. Данные сообщения призваны мотивировать работников на принятие миссии компании, ее культурных ценностей, на участие в специальных церемониях, таких как совместные вечера, например. Ну, пример такого сообщения. Сотрудника компании – это одна семья. Мы рады пригласить вас на ежегодный вечер, который состоится 30 декабря. Основная проблема нисходящих информационных потоков – это рассеивание. То есть полное искажение или полное исчезновение исходящего смысла сообщений. То есть полное искажение или полное исчезновение исходного смысла сообщений. Да, формальные коммуникации – это одно из самых действенных способов доведения информации до сотрудников компании, но при этом только при передаче от одного человека к другому утрачивается до 25% информации. В тренингах демонстрируется следующее специальное короткое упражнение. Участвует в этом упражнении человек 5-7. Все, кроме одного, выходят из комнаты. Руководитель передает оставшемуся какое-то сообщение, которое состоит из нескольких предложений и содержит какие-то факты, адреса, возможно, телефоны, конкретные инструкции, что нужно делать. Затем приглашают следующего сотрудника в комнату, и первый человек передает ему все, что он запомнил из этого сообщения. Потом приглашается следующий человек, которому второй уже передает все, что он запомнил, все, что он слышал, и так далее. И я уверена, вы хорошо посмеетесь, когда услышите, что скажет последний в этой цепочке человек. Таким образом, информация, которую необходимо передать в одном контексте для большого количества людей, должна быть оформлена письменно. Избежать рассеивания информации практически невозможно. Однако с помощью методов, о которых мы беседовали в предыдущих разделах, потери могут быть значительно уменьшены. Для этого следует выбрать наиболее адекватный коммуникационный канал, добиться соответствия словесных и невербальных сообщений, активно слушать, составляя сообщения, учитывать восприятие получателей. Поток восходящих коммуникаций формируют сообщения, передаваемые с низших уровней организации на высшие уровни иерархии. К восходящим коммуникациям относятся следующие 5 типов сообщений. Прежде всего, это проблемы и вопросы. Например, принтер не работает уже 2 дня, а новый будет получен не раньше, чем через неделю. Предложения по улучшению. новые идеи относительно улучшения различных процедур, повышения качества или эффективности труда тоже могут быть переданы этим путем. Например, я считаю необходимым отказаться от шага номер 2 процедуры аудита, так как он отнимает очень много времени и никак не влияет на результат. Следующий вид таких сообщений – это отчеты о результатах деятельности. Высшие менеджеры периодически получают отчеты о работе отдельных сотрудников и отделов. Например, отчет по результатам продаж будет представлен в срок, а отчет по результатам выполнения партнерской программы будет предоставлен через 2 дня. Следующий вид сообщений – это жалобы и споры. Жалобы и конфликты между работниками должны быть услышаны и разрешены вышестоящим руководством. Например, менеджер по анализу операций получил задание исследовать процесс утилизации оборудования, но руководство завода чинит ему препятствия. Вот она, жалоба. И последний вид сообщений – это финансовая и бухгалтерская информация. Имеется в виду сообщения об издержках, дебиторских счетах, об объемах продаж, будущих прибылей, возврата инвестиций и других показателей, которые могут заинтересовать высшее руководство. Например, наши затраты на 2% превысили заложенные в бюджете показатели, но на 10% вырос и объем продаж. Менеджмент компании весьма заинтересован в бесперебойных восходящих коммуникациях и использует самые различные каналы, например, ящики для записок с предложениями, опросы сотрудников, политика открытых дверей, управленческие информационные системы и прямые диалоги между руководством и рабочими. И все-таки, несмотря на такие титанические усилия на пути открытого обмена информацией, все равно остаются барьеры. Менеджеры далеко не всегда готовы вникнуть в проблемы рабочих, да и сами сотрудники не горят желанием добровольно рассказать о них. Инновационные компании стремятся к тому, чтобы информация поступала к топ-менеджерам в неискаженном виде. Например, в IBM существует программа Speak Up. Работники могут регулярно посылать менеджерам анонимные письма или сообщения по электронной почте, зная, что их послания не останутся без внимания. Горизонтальные коммуникации представляют собой обмен сообщениями между коллегами по работе как внутри отдела организации, так и между ними. Как правило, горизонтальные коммуникации не только преследуют цель проинформировать кого-то о чем-то, но и содержат просьбы о поддержке или просьбы с координацией действий. Горизонтальные коммуникации подразделяются на 3 категории. Первое. Разрешение проблем внутри отделов. Такие сообщения, как правило, связаны с выполнением поставленных задач. Ну, например, «Светлана, ты нам поможешь заполнить бланк представительских расходов?» Второй тип сообщений – это координация работы отделов. Это сообщения, которыми обмениваются отделы и которые направлены на выполнение совместных проектов или общих задач. Например, «Иван, пожалуйста, свяжись с отделом маркетинга и производства и договорись о встрече. Нам нужно обсудить некоторые вопросы». Следующая категория сообщений – это инициативы изменений и улучшений. Такими сообщениями команды и отделы обмениваются в стремлении изменить, улучшить или развить организацию. Например, мы упрощаем систему оформления командировок и хотели бы обсудить нововведения с вашим отделом. Горизонтальные коммуникации особенно важны в обучающейся организации, где команды рабочих постоянно решают проблемы и ищут новые пути сотрудничества, ищут новые способы работы. Вспомните модуль построения организационных структур. Для того, чтобы улучшить координацию видов деятельности, многие организации активно используют горизонтальные коммуникации, создают специальные группы, комитеты и даже матричные структуры. Особый тип горизонтальных коммуникаций составляют коммуникации в командах. Команды стали кирпичиками, из которых построены многие современные организации. Члены команды совместно работают над выполнением одних и тех же задач. И от структуры коммуникаций зависят и получаемые результаты, и степень удовлетворения от труда. В некоторых случаях организация работы включает в себя создание интерактивных групп, члены которых работают над выполнением заданий бок о бок, и которые характеризуются координацией деятельности. Такая модель взаимодействия ведет к возникновению децентрализованной коммуникационной сети, в которой все члены группы осуществляют непосредственные коммуникации друг с другом и свободно обмениваются информацией. Иногда такую группу, такую структуру называют общеканальной или коммуникационной сетью типа «звезда». Лучше всего она работает в случае сложных и нестандартных заданий. Такая структура, как правило, ведет к высокому уровню удовлетворенности членов группы. Вторая схема организации работы – это совместно действующие группы, члены которых работают над выполнением заданий независимо, хотя и связаны друг с другом посредством центральной координации. Задание, подлежащее выполнению, делится между участниками группы, которые затем индивидуально работают над ним. Осуществляется координация деятельности каждого члена, а результаты объединяются в центральном контрольном пункте. Информация стекается к центральной фигуре, а затем распределяется между членами группы. Иногда такую структуру называют информационной сетью, построенной по типу колеса или цепи. Лучше всего она работает в тех случаях, когда задание легко подлежит стандартизации или разделено на части. В таких группах удовлетворенность, как правило, характерна для человека, занимающего место оси колеса. В конце концов, именно он в большей всех степени участвует во всех аспектах групповой проработки информации. Противоборствующие группы характеризуются существованием подгрупп, испытывающих разногласия по поводу некоторых аспектов производственной деятельности. Причиной разногласий между подгруппами могут быть конкретные вопросы, ну, например, кратковременные споры о лучших способах достижения целей. Иногда разногласия принимают затяжной характер, например, в спорах по поводу управления производством. Как и следовало ожидать, коммуникации между группами нередко ограничиваются и искажаются. Эксперименты, посвященные эффективности решения простых проблем в централизованных коммуникационных сетях, показали их высокую продуктивность. Члены таких команд могли просто передавать информацию лидеру, который и принимал решение. Децентрализованные сети более медлительны в решении простых задач, потому что информация обходит всех ее членов до тех пор, пока кто-то наконец не соберет все частицы воедино и не примет окончательного решения. Однако, чем сложнее становится проблема, тем быстрее работали децентрализованные сети, ибо информация концентрируется не у одного человека, а циркулирует в ходе интенсивных коммуникаций, и каждый член команды имеет возможность активно участвовать в принятии решения. Точность решения изменяется вместе с уровнем сложности проблем. Централизованные сети допускают меньше ошибок в простых задачах, но становятся менее эффективными при их усложнении. В децентрализованных сетях наблюдается противоположная картина. Таким образом, правомерно сделать вывод. В условиях жесткой глобальной конкуренции команда используется для решения комплексных проблем. Если задача, поставленная перед командой, действительно трудна, неоднозначна, все ее члены должны иметь доступ к информации, то есть необходима децентрализованная структура, в которой информация, коммуникация осуществляется свободно и в любом направлении. Однако команды, выполняющие рутинные задачи, тратят на обработку информации гораздо меньше времени, а значит, более адекватной представляется централизованная структура. Данная организация предполагает, что данные направляются к руководителю, который принимает решения, а у рядовых членов высвобождается время для выполнения обычных заданий. Неформальные каналы коммуникации никак не связаны ни с узаконенными формальными каналами, ни с иерархической структурой организации. Неформальное общение сосуществует с формальным, но не зависит от уровня иерархии, соединяет всех сотрудников организации. Как правило, в организациях встречаются два типа неформальных каналов. Это прогулочное управление и тайный телеграф. Прогулочное, основанное на выходах в народ управление, получило широкую известность благодаря популярному бестселлеру «In Search of Excellence» Питерса, Уотермана и Остин. В них рассказывается о руководителях, которые предпочитают получать информацию о жизнедеятельности компании непосредственно из разговоров с сотрудниками. Данный способ общения могут использовать менеджеры всех уровней. Например, президент компании «Арка» имел привычку посещать региональное отделение компании. И вместо того, чтобы назначать официальную встречу с директором отделения, он приходил инкогнито и разговаривал с рядовыми сотрудниками компании. В любой организации прогулочное управление способствует укреплению как восходящих, так и нисходящих коммуникаций. У менеджеров появляется возможность донести до работников свои идеи и ценности и услышать о волнующих сотрудников проблемах. Неспособный к прогулочному управлению менеджер ощущает свое отчуждение, какую-то оторванность и изолированность от подчиненных. Тайным телеграфом принято называть неформальную коммуникативную сеть организации, объединяющую всех ее членов во всех направлениях. Тайный телеграф существует всегда и везде. Если формальные каналы коммуникации в организации закрыты, он